Глава 24. «А что это мы скромничаем, Агафья Петровна?» — обратился я к бабушке. «На пороге топчетесь, не решаетесь проведать внучка? Я, может, по вам соскучился?» Ответом мне было гробовое молчание. Всегда знал, что с чувством юмора у меня не очень, да еще и в подобных ситуациях язык вообще враг мой. «Шутки в сторону, Агафья Петровна, у нас тут маг смерти где-то засел и медиарными заклинаниями как пулемет швыряется», — поспешил предупредить я родственницу. «Она меня от взрыва спасла. Я оказал ответную любезность. В уши аккуратнее, не попадите под удар. Мы, комарины, на вес золота нынче идем». «Ну, здравствуй, внучек, у меня к тебе вопросы поднакопились», — в некотором замешательстве отозвалась бабушка. «Про мага знаю. А кто это у вас такой купол интересный держит?» «Нравится?» «А то. Только не вижу океана крови для его подпитки», — неуверенно прокомментировала Агафья. «Так кровь только на базовом уровне нужна, дальше можно почти любую энергию использовать», — поделился принципом усовершенствования базового пространственного щита. Судя по красочному ругательству на незнакомом языке, бабуля оценила. «Впечатлил», — был ее короткий вердикт. «Вы меня тоже», — ни капли не польстил ей я. «Ключи с кровной идентификацией — это еще ладно, но дублирующий защитный контур в бронемашинах, запитанный на кровь магов... Я чуть не порвал себе задницу на британский флаг и геморрой не заработал, когда протягивал 11 человек через один свиток переноса. Они еще две бронемашины прихватили, жмоты херовы». «Врешь!» — с налетом недоверия и восхищения послышалось от бабки. «Все знают, один свиток, один человек». «Можешь у паука потом спросить, он подтвердит», — хохотнул я. С минуту царило молчание. Я и не торопил бабушку. Зачем-то же она явилась к нам, осознавая для себя все риски. Камара, конечно, мог пообещать ей что-то этакое, но помыкать и тем более приказывать я не стал. Лучше всякого тормоза сработал рабский тип связи, прикрученный к баронессе. Со своими так нельзя. Для меня она комарина, а значит, ее рабство — это тень на репутации рода. И с этим надо будет что-то решать. «Любопытный ты, внучок», — наконец отозвалась Агафья. «Ну да поживем, увидим, насколько. Давай, пожалуй, к делу. Смертушника могу убить, и проблемы с концом». «Вот просто, как само собой разумеющееся», — предложила бабуля. «Это какого же уровня она цацками обвешана, что сможет пробиться в эпицентр шторма из магии смерти? Ну да было бы предложено». Тон, каким озвучили предложение, не оставлял сомнений, а Гайфья абсолютно была уверена в собственных силах. «Убить это слишком просто, да и жаба душит такой магический пулемет из рук опускать», — честно признался я. «Можешь для начала показать, где он находится?» Как ни странно, но объяснить, как это сделать, не потребовалось. Агафья показала ту часть воспоминаний, где разглядывала мага с макрами. «Сильная мать!» — невольно восхитился так, чтобы бабушка услышала. Она ему, считай, в затылок дышала, а он не заметил даже. «Можешь пока просто вырубить. Мы его в исправительный лагерь отправим. Вернется как шелковый». «Миша, тебя там по голове не сильно настучали? Или перенапрягся, может? Какой лагерь?» — возмутилась Агафья. «Это же незарегистрированный смертушник, съехавший с катушек. Устранить его надо, и дело с концом. Тебе корона еще спасибо скажет в денежном эквиваленте». «Ба, у нас денег хоть жопой жуй, а собственного мага смерти в кровниках нет. Мои резоны ясны?» Получилось рисковато и чересчур фамильярно, но что поделать. «Пока мы пререкаемся, у меня кровь в жилах тихо закипает. Благодать божественная не бесконечна, а жрать макры десятками, как этот самоубийца, я не хочу». Еще наркоманом стать не хватало». «Ясно, Михаил Юрьевич», — абсолютно нейтральным голосом произнесла Агафья. «Вот же кровь великая. Я на эмоциях чуть надавил на связь и, похоже, не уговорил баронессу, а попросту прогнул силой и властью. Тьфу, с этим срочно надо что-то делать». «Сколько времени понадобится на купирование угрозы?» «Минут пять», — последовал такой же бесцветный ответ. «Принято. Присмотри за ним, будь добра». Попросил, стараясь сгладить неловкость от предыдущего прогиба. «Да не тут-то было». «Как прикажете, ваше благородие», — последовал ответ. Борис Сергеевич Подорожников уже который час с опаской смотрел на Гаврилу Петровича, который в одиночку держал оборону от мага смерти. Каменный форт посреди Карельского леса в окружении болот внушал уважение. Вот только непонятно было, для чего он тут построен. На то, что место является непростое, намекало полное отсутствие родовых сил. Сергей Борисович сам не слабосилок, имел внушительный магический резерв, но уже забыл, когда в последний раз так выкладывался, чтобы дочерпаться до его дна. Обычно ему приходилось оперировать силой рода. Здесь такой возможности не было. Тем удивительнее было наблюдать, как Гаврила Петрович в четвертый час держал мага смерти. Нет, остальные бойцы в черной военной форме без знаков различия и с эмблемой комара не сидели сложа руки. Они попеременно кастовали сложные площадные заклинания, пытаясь найти где-то засевшего врага. Пока результатов не было. Удивлял уровень взаимодействия между Виноградовым и военными. Они его слушались беспрекословно. Чаще вообще создавалось впечатление, что они общаются телепатически, произнося некоторые команды или просьбы только для него, Бориса Сергеевича. Хотя нет, Подорожников был в корне неправ. Все присутствующие здесь, кроме Виноградова, говорили друг с другом, координировали свои действия, обращались за помощью. Только Гавриле Петровичу не было в этом нужды. Чем больше лекарь наблюдал за парнем, тем больше удивлялся. Это же какой резерв нужно иметь? И что это вообще за магия такая? Были подозрения насчет магии крови. Ведь прежде чем над фортом возник защитный купол, Виноградов разрисовал пол в подвале, где они засели какими-то странными рунами. Краской выступала его собственная кровь. Но тогда телепатия к этому никак не могла относиться. А еще же были частично разумные лозы и розы, какие с трудом, но прикручивались к родовой магии Виноградовых. Селекционеры они такие. Понапридумывают всякого, а потом сами удивляются, что из этого вышло. У Бориса Сергеевича тоже был подобный опыт, правда, в меньших масштабах, но плюющийся репьями лопух на практикуме по ботанике ему запомнился надолго. В памяти всплыло предупреждение о государственной тайне и клятва о неразглашении родовых тайн, а еще вспомнились упоминания комара и принадлежность земли комариным. Эмблемы комаров на военной форме тоже явно намекали, кто хозяин этих земель. Непонятно только, почему слуги рода подчиняются Виноградову. И что здесь сделала молодежь? На самом деле Борис Сергеевич усердно отгонял от себя мысли, что его дочь тоже где-то здесь неподалеку. Ему, как отцу, проще было принять, что будущий жених дочери целовался с не пойми кем на его глазах, чем поверить, что Света вместо пансионата мадам Дюплесси отправилась на какой-то экспериментальный военный полигон в карельской глуши. Ох, Света, а не тут ли встретила этого своего необычного кавалера? Пока все указывало именно на это, а у самого лекаря появились вопросы не только к Виноградову, но еще и к дочери. Внезапно до того сидящий с закрытыми глазами Гаврила Петрович встал, пошатываясь и опираясь на стену. Тильда тут же подхватила его, подставив плечо. «Квадрат 6/6. У нас 15 минут, чтобы накинуть на него мага-подавителя, пока он не пришел в себя», — хриплым голосом отозвался Виноградов. «И, ребят, вам привет от Агаты». Часть военных заулыбалась, послышались даже восхищенные выкрики. «Ух, вернулась-таки старая кровопийца!» И свист. Другая часть непонимающе взирала на остальных, но вопросов не задавала. «Тильда, твоя задача — упаковать наш подарочек и забрать домой для проведения воспитательных работ». С какой-то ядовитой улыбкой отдал указание подруге Виноградов. «Вот вообще домой?» — особенно выделила та голосом слово «домой». «Вообще». «И можно воспитывать, как посчитаю нужным?» Азарт предвкушения горел в глазах фиолетово-волосой красотки. «Можно», — устало подтвердил Виноградов, и тут же был чуть ли не сбит с ног радостным вихрем с объятиями и криками. «Спасибо, спасибо, спасибо! Это лучший твой подарок!» Тильда чмокнула Гаврилу Петровича в щеку и умчалась. «Он мне еще в рот нужен! Оставь его в живых!» Только и успел крикнуть вслед подруге Виноградов, не переставая улыбаться и покачивать головой. «Вот и пойми этих женщин», — обратился он к лекарю. «Сергей Борисович, не в службу, а в дружбу. Подлатайте меня, а то еще шаг, и, кажется, рассыплюсь, как старый трухлявый пень. А нам эту пигалицу малолетнюю еще догонять». Взаимоотношения Виноградова с Тильдой тоже не добавляли ясности. То ли они друзья, то ли брат с сестрой, то ли что-то большее. Просканировав состояние тела и магических каналов, Подорожников удивился. Источник не был исчерпан до дна, а вот износ каналов был чудовищный. Чем объяснить подобные изменения за 4 часа, он не знал. Кое-как подлечив парня, лекарь все же вынужден был признать. «Вы, Гаврила Петрович, вызываете у меня все больше вопросов, ответы на которые мне знать не положено, в силу вашей причастности к всему секретному объекту. Но вот как отцу девушки, за которой вы спросили разрешение ухаживать, мне становится весьма интересна ваша биография». «Поверьте, не только вам». Они перебрасывались фразами на ходу, покидая надоевший подвал вслед за военными и усаживаясь на трициклы. Но пока я не устраню угрозу для своего рода, никаких комментариев по этому поводу вы уж, извините, не получите». Аркадий Иванович Крысин непроизвольно вдавил голову в плечи. Голос его визави был тих и спокоен, но смысл слов от этого становился еще более страшным. «Аркаша, ты меня разочаровал. 30 лет назад я откопал тебя в сточной канаве и дал шанс возвыситься. Хорошая должность, статус главы рода и удачная партия для тебя не с неба упали». Крысин не видел своего собеседника, лишь его чуткий нюх улавливал запах сигары, легкое алкогольное амбре и, что весьма ожидаемо, соки едва получившего удовольствие мужчины. Обычно экзотические девушки нравились покровителю и расслабляли его, однако сегодня это не помогло. «Ты же лучше всех знаешь, что я делаю с неликвидными активами». Крысин знал, еще как знал, потому и вздрогнул от следующего выкрика. «Не слышу ответа!» «Скармливаете крысам?» «Верно, Аркаша. Но на каждую крысу у меня припасена кошка. Кис-кис-кис, малышка». Мимо Крысина вальяжно прошествовала черная пантера. В полумраке комнаты, освещенные лишь отблесками огня из камина, смертоносная хищница разлеглась у ног покровителя, пока еще сыто облизываясь. Однажды Крысин застал ее охоту, когда мужчина в магоподавителях был просто загнан и разодран этой кисой. Намек был предельно ясен. Аркадий Иванович перешел из разряда мелких сошек, которых скармливают им Крысиным, в разряд активов, которые грозят стать неликвидными и пойдут на корм кому-то другому. «Я все улажу», — подобострастно пролепетал Крысин. «Аркаша, под тебя копают и серьезно. Глубина подкопа уже с башню Кремля. Но пока не трогают, а это значит, либо ты так хорошо зачищал следы, либо Орлов дал возможность Комариным разобраться с тобой самостоятельно, чтобы не выносить ссоры из избы». Во время паузы послышались хлюпающие и чавкающие звуки, то и дело прерываемые женскими стонами. Крысин, как заворожённый, смотрел на тень, ритмично двигающуюся между ног покровителя девушки. «Молодец, девка, все как договаривались». Спустя пару минут стонов все прекратилось. Завершающим аккордом стал звонкий шлепок по обнаженной ягодице. «Аркаша, сделай все так, чтобы сам император не смог отобрать у нас эти земли», — прозвучало в гулкой тишине расслабленным голосом. «Будет сделано. Крысы сожрут их в клановой войне».